14. Я и сам, глядя на Кайсу, не мог остаться равнодушным и все время думал, какая интересная печать у нее на сердце, печать несчастной любви или печать счастливой смерти. Так я думал про недоступную звезду Кайсу. И когда видел ее вживую, в подъезде дома корабля, например, и когда она появлялась на экране телевизора. Кайса работала ведущей криминальной программы «Вечер трудного дня» на телеканале «Северо-Запад ТВ». И каждый вечер появлялась в домах нижних хуторян с вестями об убийствах, ограблениях, пожарах и катастрофах. Обо всех этих ужасах Кайса рассказывала с таким холодным видом и безучастным взглядом, мол, подумаешь, словно побуждала мужчин действовать смелее, быть еще активнее и ярче. Ее белое бледное лицо освещалось северным сиянием улыбки и мерцанием уже почти потухших, полумертвых, скучающих глаз. Порой даже закрадывалось подозрение, уж не призрак ли это мировой стервозности там, в глубине очей. Подозрения и страхи, тошнота и плохие предчувствия накатывали на город после этих передач. Все знают, во время северного сияния людям выходить из дома не рекомендуется, но и выключить его вместе с телевизором ни у кого не хватало сил.